Но обратной стороной этой медали было то, что эти благоприятные для духовного развития условия в связи со знанием закона непрерывности жизни породили в восточном человеке фатализм, малую активность, отсутствие инициативы, что в окончательном результате дало медленный темп жизни, ее застой и мертвенность. С другой стороны, хотя условия географические и климатические на юге Азии, в частности в Индии, иные, но созданные людьми условия жизни приводят к таким же отрицательным явлениям, как и в центре Азии. Благоприятные климатические условия и роскошные природы Индии, дающие при самом малом усилии со стороны человека обильные трех- и четырехкратные урожаи в течение года, оставляя много свободного времени для духовного развития, для самоуглубления, для внутренней созерцательной жизни, создали из индуса человека высшего духовного развития, обладающего необыкновенной утонченностью чувств, но застывшая система каст точно железными тисками сдавила многомиллионный способнейший народ и губит его в своих удушающих объятиях, не давая ему ни возможности свободно дышать, ни малейшей возможности себя проявить. Кроме четырех основных каст, существует столько подразделений их, сколько вообще имеется занятий и профессий. Каждая каста отделилась от другой касты и оградилась всевозможными нелепейшими запрещениями. И чем выше каста, тем больше этих запрещений, отсюда полное вырождение высших каст. Малейшее нарушение какого-нибудь малейшего кастового запрещения, и человек становится изъятым из жизни. Он исключается из своей касты и в другую не принимается. Он становится бескастником, то есть самым презренным существом, которого сторонятся, которого избегают и с которым не желают иметь никаких дел. Другим фактором застоя жизни и вырождения народа является полное порабощение женщины и ранние детские браки. Невыход замуж есть величайшее несчастье и позор для целого рода, поэтому все усилия родителей девочек направлены к тому, чтобы найти своей дочери мужа. Венчают детей в младенческом возрасте, часто питающихся еще соской. Нелепость доходит до того, что иногда обручаются не дети, но беременные матери своими будущими детьми. Но когда природа дает двух детей одного пола, то брамины освобождают их от необходимости вступать в брак. Бывают явления и другого рода. Нередко можно видеть девятилетнюю девочку женой 60-летнего старика и уже матерью-калекой мертворожденного ребенка. Женщина не имеет никаких прав и имеет лишь обязанности. Хотя английское правительство запретило сожжение вдов вместе с их умершими мужьями, но брамины сделали для вдов жизнь хуже смерти, о которой она часто сожалеет, ибо обезображенная сбриванием бровей и волос на голове, она остаток своей жизни проводит как бессловесная раба, как вьючное животное. Вот в кратких словах главнейшие условия, которые создали застой и медленный темп жизни на Востоке. Истинная или оккультная наука говорит, что одностороннее развитие человечеством какого-нибудь одного качества, одной способности, в ущерб другим, всегда нарушает гармонию мировой жизни и законы эволюции. Нарушенное равновесие жизни должно быть уравновешено развитием противоположных качеств и способностей. Если бы всюду установился такой темп жизни, как на Востоке, то жизнь бы замерла. Поэтому в противовес спокойной созерцательности и малой активности восточного человека должна была проявиться активность и кипучая деятельность западного человека.